Глава 73. Третье помещение осталось в своем прежнем виде. Туннель, состоящий из полукруглых секций, шириной 40 футов и длиной примерно 400, высотой 30 футов в самой высокой точке куполообразного потолка, все помещение было бетонным. Тут и там виднелись следы деревянной опалубки, швы и ребра. Бетон не стали красить, и он заметно потускнел за долгие десятилетия. Дальняя стена оставалась глухой, а у ближнего конца Ричард увидел мощную дверь, способную выдержать взрыв. Она открывалась таким же точным механизмом, какой Джек видел в центральной части. И эта часть сооружения не была пустой. Вдоль центральной части выстроились друг за другом в ряд огромные прицепы. Не грузовики с прицепами, а только прицепы, словно это пробка на автостраде, каждой длиной 50 футов и 12 футов шириной. Всего 8, у каждого 4 колесные пары в конце и 2 консольных рычага впереди, которые прицепляются к грузовику, подобные гигантским усикам насекомых. Все они были выкрашены в песочный цвет. Ричард прекрасно знал, что это такое. Перед ним стояли части ТТВТ, транспортер тяжелой военной техники. Этот тип прицепа назывался Т-747, а тягач М-746. Их выпускала Oshkosh Corporation в Висконсине. Армия отказалась от обеих установок после войны в заливе в 1991 году из-за их ненадежности. Их задача состояла в том, чтобы перевозить танки М-1 «Абрамс», которые предназначались для сражений, а не для езды по автострадам из пункта А в пункт Б. Автострады и траки гусениц портились, и на починку уходила куча времени. Так появились транспортеры. Но танки «Абрамс» весили более 60 тонн, и нагрузки на ТТВ оказались очень большими. Инженерам пришлось вернуться к кульманам, и прежнее оборудование стали использовать для решения более легких задач. Но только не в данном случае. Каждый из 8 прицепов был полностью загружен цистернами, баками и контейнерами. Очевидно, для перевозки каких-то жидкостей, в огромных количествах, десятки тысяч галлонов. Каждая такая цистерна имела размер 4 «Фольксвагенов», поставленных 2 на 2, как кирпичи, и занимала маленькую комнату. Контейнеры были сделаны из стали, прокатанной, сложенной и прошедшей гидроформинг. Они напоминали приземистые толстые бутыли в защитных рамах и так удачно объединенных, что было почти невозможно разобрать, где заканчивается одна и начинается другая. В целом они напоминали закругленные кубы около 12 футов в длину, 12 футов в ширину и 12 в высоту, усиленные в нескольких местах для надежности и прочности. Сталь выглядела массивной и толстой, возможно, с минеральными добавками. Инновация. Но едва ли это изобретение было недавним. Ни в одном помещении Ричард не обнаружил ничего нового. Все покрывал толстый слой пыли, который лежал на массивных контейнерах, прицепах и бетонном полу. Серая, призрачная пыль, нигде не потревоженная. А шины многих прицепов выглядели мягкими, некоторые совсем спустились. И повсюду паутина. Казалось, Ричард попал на археологические раскопки гробницы фараона. Первый, кто увидел древний артефакт своими глазами за 5000 лет, или 20, все факты налицо. Возраст оборудования, пыль, просевшая резина, неподвижный воздух. Весьма вероятно, прицепы оставили здесь 2 десятилетия назад, чтобы никогда больше к ним не притрагиваться, запечатали и забыли. 8 прицепов, 60 контейнеров, 64 «Фольксвагена». Сталь была выкрашена в ярко-желтый цвет, потускневший от пыли и времени. На боку у каждого контейнера имелся символ размером с баскетбольный мяч, придуманный в 1946 году умными мальчиками из радиационной лаборатории Калифорнийского университета. Умные мальчики не спешили, изобретая символ. Они представили себе, какие вещества могут появиться из атома. Большинство людей полагали, что это 3 толстые лопасти пропеллера, черные и желтые. Радиоактивные отходы.